Дорогие радиослушатели, в нашем изучении 22-го псалма в предыдущих нескольких беседах мы рассматривали выражение «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Для этого выражения мы посвятили три беседы. Мы указали, во-первых, что направление или указание даются словом, обстоятельствами и примером. Во-вторых, эти руководства преследуют определенную цель. Они направляют на стези правды и ведут на дорогу праведности, отношения к Богу, человеку и к самому себе. В-третьих, это выражение указывает на причину этого руководства ради имени своего. Указав на важность имени для человека и как оно дается ему, мы обратили внимание на одно из имен Бога, Бог Всемогущий или Бог Вседержитель, по-еврейски Эл-Шадай, и что о нем говорится в Библии. Затем мы посмотрели, что сказано в Слове Божьем. Бог делал и делает ради своего имени. Ради имени своего Он вывел народ израильский из Египта. Ради имени своего Он терпел неверность и мятежи этого народа. Ради имени своего Он обещал собрать Израиля из рассеяния. Ради имени своего Он направляет своих овец на стези правды. И ради имени своего Он прощает согрешения, оживляет и управляет нашей жизнью. Сегодня, по милости Господней, приступим к следующему выражению. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Обратим наше внимание сначала на опасение. Благоразумный видит беду и уклоняется, а неопытные идут вперед и наказываются. Сказано в книге Притчи 22 главе 3 стихе. Почти все живые существа, находящиеся на нашей земле и воде, одарены способностью предвидеть некоторые опасности и либо уклоняться от них, либо их преодолевать. Чтобы не страдать зимою от холода, человек научился делать себе дома из самого разнообразного материала, включая лед и снег на Дальнем Севере. Чтобы не умереть с голоду, человек научился заготовлять пищу, сушить, коптить, солить, а теперь и консервировать разные продукты. Чтобы защитить свое тело от холода, зноя и поранений, человек научился делать разные одежды. Человек придумал некоторые формы защиты даже от таких стихийных сил, как бури, ураганы, наводнения и пожары. Всех видов опасности трудно и перечесть, и от каждой из них людьми придумана какая-то защита. Ленивый же человек необходимостью избегать опасностей иногда оправдывает свою лень. Он не пойдет в лес за грибами или ягодами, потому что там может заблудиться или на него нападут волки. Не пойдет ловить рыбу, потому что может утонуть. В Библии имеется и такое свидетельство. Ленивец говорит: «Лев на улице посреди площади убьет меня». Притчи, 22 глава, 13 стих. После Второй мировой войны появилось много людей, страдающих манией преследования. Тяжелые переживания оставили на них такой след, что опасность им мерещится на каждом шагу. Они сами ужасно страдают от этого недуга и заставляет страдать их близких. В некоторой мере каждый человек временами беспокоится за дальнейшее существование свое, собственное или своих дорогих. Только полное доверие Богу излечивает человека от этой болезни. Обратим внимание на то, что пугает человека чаще и больше всего. Во-первых, стихийные бедствия. хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода в виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, то и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Пел пророк Аввакум, 3 глава с 13 по 19 стих. Если даже три главных источника человеческого пропитания и благосостояния – садоводство, земледелие и скотоводство – совершенно иссякнут, пророк не перестанет утешаться Богом спасения своего, который возведет его на высоты. Стихийные бедствия, засуха, наводнения, пожары иногда отнимают у людей все их имущество, но Бог разными путями приходит на помощь пострадавшим и восстанавливает их благополучие. Будем доверять Богу и говорить вместе с Иовом: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». 1 глава, 21 стих. Во-вторых, народные бедствия. В прочитанном в начале этой беседы, 26-м псалме, Давид отметил три вида бедствия, могущих постигнуть его со стороны людей, а именно: неорганизованные, если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Организованные. Если ополчатся против меня полк, не убоится сердце мое. И всенародные. Если восстанет на меня война. Неприятно иметь одного или двух врагов. Еще хуже, когда врагов собирается много, и они организовывают свои силы и вырабатывают план борьбы, ополчаются. Но самое худшее, когда целый народ, свой или чужой, объявляет человеку войну. Утешение и надежды псалмопевца находились не в своих собственных силах и военных способностях, не в своих союзниках, а в Господе Боге, которого считал крепостью жизни своей и о котором был уверен, что в день бедствия Господь укроет его в потаенном месте селения своего. В-третьих, неожиданные бедствия. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Псалом 22, 4 стих, говорил Давид. О долине смертной тени будет сказано больше в одной из следующих бесед. Здесь же отметим, что смертная тень падает на человека во все дни жизни его, от колыбели до могилы. Смертельные опасности угрожают нам на каждом шагу. От неожиданного пожара погибает живущие в доме. Пьяный шофер или потерявший управление машиной убивает случайных прохожих. Упавший аэроплан разрушает дом и губит находящихся в нем. Такие случаи теперь нередки. Всевозможные заразные болезни переносятся ветром, водою и многими другими способами. На каждом шагу нас преследует тень смерти. Сознавая это, некоторые находятся в постоянном страхе, другие же еще более доверяет Господу, который постоянно сохраняет их от всякого зла. Куда гонят вас ваши опасения? В манию преследования или к спокойному вручению своей жизни доброму пастырю, Господу Иисусу Христу? Господь, как хочешь Ты, Твои дай чувства мне. Твоей святой любви я предаюсь вполне. Через радость или скорбь веди Ты сам меня и помоги твердить, да будет воля Твоя. Господь, как хочешь Ты, я все готов принять, средь разных перемен Тебе лишь доверять. В небесный дом родной иду спокойно я. Даешь ли мне жизнь или смерть, да будет воля Твоя. Аминь.